Интерлюдия. Немного ранее. Гирону сегодня повезло дважды. Сначала новая хозяйка спасла от порки, в которой почти не было его вины. Противная Лоретта, вечно спихивающая на него свои промашки, заставила тащить тяжеленный, горячий горшок. И он его не удержал. Хорошо хоть не обварился, но ей было наплевать. Схватила за ухо и давай охаживать мокрым полотенцем. А потом удалось пробраться в одну из дальних кладовых, где хранились самые ценные продукты, лучшие вина, а главное, всякие сладости. В суматохе кто-то позабыл запереть дверь. Сорванец нацелился стащить какое-нибудь диковинное лакомство, но вдруг услышал приближающиеся шаги. Он юркнул за бочонок в дальнем темном углу и затаился, стараясь не дышать. Вошла Лоретта, та самая служанка, со своим дружком Кригором. Высокий, сильный гвардеец тоже, бывало, лупил мальчишку после жалоб подружки. «Милый, сними с полки вон тот бутыль. С приездом графини все будто с ума сошли, носятся как перепуганные куры». Старшая отправила набрать вина для господского стола, и помочь некому, а тут ты будто специально поджидал. «Ло, нальешь мне стаканчик?» — ухмыльнулся гвардеец, снимая с полки большой запыленный бутыль с дорогущим вином. «Да ты что, это же Нур-Волонская, драконья кровь, за него старшая по кухне голову оторвет!» — ответила девушка и хитро подмигнула. «Я тебя после порадую, лучше всякого вина. А где кувшины, что ты нес?» «Ой, прости, Ло, я, кажется, их оставил перед дальней дверью на лавке у стены», — с растерянным видом ответил Кригор. «Сходи за ними, я что-то устал сегодня, с утра на ногах». Девушка недовольно фыркнула и пошла на выход. Не успели затихнуть шаги, как он достал из-под одежды пузырек из темного стекла и вылил содержимое в бутыль с вином. Все произошло очень быстро, не больше 10 ударов сердца. Затем они налили вино в 4 красивых кувшина и, весело перешучиваясь, покинули кладовую. Малолетний лазутчик, видевший все от начала до конца, едва не посидел от страха. Почти не помнил, как выбрался из кладовой, незамеченным проскользнул мимо суетящихся на кухне людей и прокрался к выходу на задний двор. Опрометью помчался к дальней стене высокого сарая, где имелся тайный лаз. Отодвинул пару подгнивших досок, пролез внутрь и зарылся в огромный сток свежего душистого сена. Мальчишку трясло так, что зубы стучали, и виной тому был вовсе не холод. Он хоть и являлся сыном рабыни и сиротой, соображал неплохо, да и понять, что произошло, совсем несложно. Непонятно только одно — как теперь поступить? Кригора он очень боялся, тот лупил его, не делая поблажки на возраст, причем старался не оставлять синяков. Но внутренности потом долго болели. А если узнает, что видел Гирон, свернет шею, как цыпленку. Никто даже не заступится за сироту. Здоровяка в замке побаивались. К тому же у него много приятелей-гвардейцев, и сам капитан с ним в хороших отношениях. «А вдруг они там все заодно?» — закралась трусливая мыслишка. «Уж лучше вообще никому не говорить, целее будешь!» Он поудобнее устроился в мягком сене, страх потихоньку отступал. После случившегося навалилась усталость и стала клонить в сон. Идти куда-то, рассказывать про увиденное совершенно не хотелось. Здесь так уютно, тепло и безопасно. Его же никто не видел. Если сам не будет дураком, никто ни о чем не узнает. Пусть взрослые сами разбираются. Он не дорос до таких больших проблем. Это вообще не его дело, он еще слишком мал. Геран совсем расслабился, закрыл глаза, собираясь уснуть. Но вдруг сознание обожгла новая мысль. «А как же графиня? И та красивая принцесса с ней? И принц? Они же все будут пить это вино, а может еще кто-то?» Понимание, что если он сейчас не пойдет и не расскажет, то умрут несколько человек, мигом прогнало всякий сон, и в душе снова зашевелилось беспокойство и страх. «А может, не будут пить, или там не яд вовсе?» Попытался найти доводы, чтобы успокоить собственную совесть. Но та не сдавалась. Когда он вспомнил, как по-доброму отнеслась к нему новая хозяйка, отменив наказание, от стыда запылали щеки. Молодая графиня даже приказала накормить и не давать тяжелой работы, а он, жалкий трус, так ее отблагодарил. Теперь все они умрут, а Геран будет валяться тут, на мягком сене. На душе стало так гадко, словно влез рукой в кучу, наделанную кухонным котом Фыркой. Покидать безопасный сарай и идти рассказывать было ужасно страшно, а чувствовать себя неблагодарной, трусливой тварью, из-за которой умрут невинные люди, невыносимо тошно. Решая, как поступить, от волнения он до крови закусил нижнюю губу и сжал кулачки. Но неожиданно услышал, что дверь сарая открылась, и внутрь кто-то вошел. «Неужели Кригор все узнал и выследил меня?» Внутри все оборвалось. Перепуганный мальчишка сжался в комочек и затих. Оказалось, помощнику конюха зачем-то понадобилась охапка сена. Толстый уволень растопырил руки, загреб сколько смог подсушенной травы и, толкнув задницей дверь, вышел наружу. В этот момент внутри мальчика словно что-то сломалось. Страх отступил, забившись в самые дальние уголки души. Геран спустился с мягкой лежанки, покинул уютный сарай и решительно направился через двор замка к донжону.